Ирина и Полина. «Мам, мам, смотри, как мы умеем!» Весело прыгала по комнате дочка, дразня кошечку бантиком на веревочке. Матильда за эту неделю прижилась, словно всегда тут и обитала. Спала по очереди то с Полей, то со мной, будто желая каждой из нас подарить свое внимание. Честно мурлыкала и играла, и моментально приняла свое имя, отзываясь и на Матильду, и на Мотю, и на Пушистю. За последнее я Полину ругала. Кошке ведь нужно выучить свою кличку. Зачем путать ее? Будем смотреть мультик. Неа, не хочу. Я с Матильдой еще поиграю. Не беситесь сильно, уже вечер. Соседи вряд ли счастливы, что у них над головой прыгают кони. Мы не кони, мы пантеры! Беспощадно грассируя, протянула дочка. Мотя, фас! Киса фыркнула, сгруппировалась и прыгнула. «Так, девочки, на сегодня все. Полина умываться, мыть ноги, переодеваться в пижаму. А я сейчас быстро позвоню бабушке. У нее там эти ее ритуалы на огороде. Надо узнать, что она в очередной раз задумала». «Луна убывающая или нарастающая?» уже из ванны прорычала дочка. «Нет», — засмеялась я, — «день летнего солнцестояния. Бабушка собирается зазывать счастье и удачу. Она вычитала, что в дни солнцестояния открываются энергетические порталы. Наверное, хочет привлечь к своим морковкам энергию космоса». «А, нет, Матильда, нам это не надо». Наконец все угомонились. Я успела поговорить с мамой. Невесело пошутила, что если бы хоть какая-то магия существовала в эти дни солнцестояний, то... «Ира, вот тебе не стыдно?» Тут же накинулась она на меня. «А кто мне постоянно толдычил про дни, когда появился и исчез инопришеленец, а?» «Не надо, мам!» Испортилось у меня настроение. «И не напоминай Полине, она только-только начала успокаиваться». «А ты?» «А что я? Я его люблю!» И мне теперь с этим жить. Вот и хорошо. Буду заговаривать энергетические порталы, чтобы, ну, на чудо, что ли, как-то неуверенно произнесла она. Ладно, пока, созвонимся. Мы с дочкой улеглись спать. Стих за окном шум города. Возилась в темноте кошка, ходила взад-вперед с одной кровати на другую. Было очень жарко, и хотя окно было открыто, но, казалось, ни дуновения ветерка не доносилось. Сон никак не шел, духота придавливала. «Мам!» — шепотом позвала Поля. «Ты спишь?» «Нет еще. Что ты хотела?» «Там что-то светится». Тут же уселась она в кровати. «Где?» «Там, в зеркале». Огонек от модема отражается. «Нет, мам, оно светится. Цветочек как будто». «Поль, ну что ты придумываешь? Кто оно?» Со вздохом я спустила ноги с постели, встала и прошла к ней. «Где?» «Вон! Смотри, туда, в дверцу шкафа! Видишь?» «Хм!» Я прищурилась. И точно. В левом нижнем углу зеркальной дверцы неярко что-то светилось, словно приклеили флуоресцентную наклейку рисунка папоротника с цветком в сердцевине. «Разве сегодня день Ивана Купалы?» — неуверенно спросила я. «Я не знаю», — подобралась ко мне дочка и прижалась к боку. «Мам, оно становится ярче, ты видишь?» «Да». Огненный рисунок и правда разгорался и увеличивался в размерах. «Вау, это же магия!» — восторженно прошептала Полина. «Мам, смотри, он живой!» И она смело шагнула вперед и коснулась кончиками пальцев зеркала. Папоротник зашевелился, заволновался, и будто отозвался на ее прикосновение. «Поля, не двигайся!» — негромко велела я и принялась медленно подходить. Кошка бросилась мне под ноги, пришлось поднять ее на руки, чтобы не затоптать в темноте кроху. «Мам, не бойся! Меня дядя Кер научил, как управлять огнем! Я знаю! Он не мог сам вызвать настоящую искорку, у него резерв был совсем пустой, но мне показал потоки и как складывать пальцы!» «Полина, ты не волшебница. Вот дядя Кер, да, он маг, но из другого мира. Там все иначе». «Мам, смотри, видишь?» В этот момент огненный папоротник решил, что ему тесно в зазеркалье, и начал перетекать светом на ладонь к девочке. Это было невыразимо прекрасно и также невыразимо жутко. Я еще от оживших снеговиков не отошла, а тут огненный папоротник лезет из зеркала. «Мам, он нас зовет! Идем?» «Поля, стой! Замри!» «Мам, не трусь!» С шальным огнем в глазах оглянулась ко мне дочка. Или это просто свет волшебного огня так отражается? «Идем же скорее! Он нас отведет к дяде Керу! Быстрее!» Не дав мне опомниться, она вцепилась в мою ладонь свободной рукой и потянула. «К Керу?» — неуверенно шепнула я. «Ради него я готова была поверить хоть в черта, хоть в ангела». «Да, да, держи Матильду!» — папоротник шепчет, что для перехода нужны кошка и настоящая любовь. «Он нас проведет! Закрой глаза, иди за мной, мам, и не отпускай Мотю! Она — энергетический проводник!» И я послушалась, вцепилась в маленькую лапку дочери, прижимая второй рукой к себе котенка, и шагнула. В далекой-далекой темной империи. Уборщик первого этажа темной цитадели прихорашивался перед зеркалом в огромном тронном зале. Поворачивался так и эдак, любуясь своей густой фиолетовой шерстью. Подмигнул своему отражению всеми тремя правыми глазами. Кокетливо подмигнул в ответ тремя левыми, пригладил мех на животе верхними щупальцами, нижние сжимали щетки для натирания паркета. Уборку делать надо хорошо, а то владычица расстроится, а ее расстраивать нельзя, она тогда воспитывать начнет. Вдруг монстр вздрогнул и отшатнулся от зеркала, а ему навстречу прямо оттуда выступила из золоченой резной рамы человеческая женщина с белым мохнатым существом на руках, а с ней детеныш женского пола. Малышка держала в ладошке волшебный огненный цветок, который сиял так ярко, что света его хватило отогнать все тени даже в этом огромном зале. И все бы ничего, монстр не единожды уже видел человеков, взрослых человеков, живет тут парочка. Но почему эти голые? Это же неприлично! И тут пришельцы открыли глаза, увидели его и закричали. С перепугу фиолетовый монстр тоже заверещал. Страх-то какой творится! И как назло советник Нантар перенесся в горы. Владыка с владычицей отбыли по своим важным делам, а тут такая жуть из зеркала лезет! Отчаянно замахнувшись всеми четырьмя щетками для чистки паркета, очень храбрый, мохнатый, спрутообразный монстр снова завизжал. А потом вдруг испуганно отшвырнул свое оружие и бросился удирать. Девочка тут же замолчала, а за ней женщина. «Мам, он сбежал!» «Ага», — оторопела отозвалась обнаженная блондинка и попыталась прикрыться котенком. И именно в этот момент черный кошак Саня решил, что здесь происходит что-то интересное, и это заслуживает его внимания. Вальяжной походкой он вошел в тронный зал, принюхался, оживился и заскользил туда, где вкусно пахли человеки и детеныш его роду племени. «Кошка? Мряу?» — спросил он, подойдя и потеревшись об ноги детеныша человека. «Мам, тут котик. Это, наверное, дядя Кера. Помнишь, он говорил, что у него есть кот?» А в замке нарастал переполох. Вопящий служитель пронесся по первому этажу. Выскакивали из комнаты подсобных помещений сонные обитатели цитадели. Надо же разобраться с нападением, отбиться. Вооружившись кто чем, замковые монстры очень смело крались к дверям в тронный зал. И тут их принялась раздвигать, шагая вперед, невысокая девушка со скалкой для теста в руке. «А ну, пропустите! Если это наши светлые, нечего вам туда лезть. Вдруг пострадает кто-то. Да отойдите же! Мок, отгони их!» «Но госпожа Инга!» — суетливо зашептал распорядитель. «А если это нападение? А господа-то в отъезде! Так зовите Нерзрига! Что вы тут панику разводите?» Жутковатый мужичок, выглядящий как типичный черт, утер кисточкой длинного хвоста испарину на лысине между рогов, высморкался пятачком в чистый платок и, суетливо переступая копытцами, поспешил пристроиться за спиной грозной госпожи Инги. Если уж ее даже замковый повар слушается, то и их она в обиду не даст. Тут одна из высоких тяжелых дверных створок тронного зала приоткрылась, и из-за нее выплыл Саня, кот господина советника. Да не один! Рядом с ним, прижимаясь бочком к мощной черной лапе, шел белый детеныш кошачьего племени. «Это еще откуда?» — удивилась Инга. Следом за зверями в щель высунулась. «Светлые боги!» — всплеснула руками девушка. Угодила скалкой по голове кому-то из близстоящих монстров, но даже не заметила этого. «Ребенок? Откуда тут взялся ребенок? Идиоты! Вы напугали малышку!» И тут же, уже осознанно, огрела по плечу кого-то из страхолюдин. «Простите, пожалуйста!» — радостно улыбнулась светловолосая крошка, продемонстрировав дырки от выпавших зубов. «А мы с мамой ищем дядю Кера. Вы его не видели?» «Кера? Какого еще дядю Кера?» — испуганно зашушукались слуги. «Он очень высокий, сильный, с вот такими рогами!» Девочка высунула из-за двери две ручки и подняла над своей головой. «Ах, дядю Кера!» — начала догадываться Светлая, поселившаяся тут больше 3 лет назад. «А вы ему кто?» «А мы ему... Он наш!» — попыталась подобрать слова малышка. И тут над нею осторожно выглянула в дверь женщина, которая до того пряталась. Судя по плечам и рукам, она тоже без одежды, как и ребенок. «Вы знаете Кера? Можете его позвать?» — робко спросила блондинка и положила руку на плечо своей дочери. «Очень уж они похожи». Инга многозначительно посмотрела на Мока и поиграла бровями. Мол, ну, дошло, понял, кто это такие. «А кем вам приходится, господин Кер, леди?» — выступил вперед покрасневший и вспотевший от волнения распорядитель замка. «Я его выбрала своим папой», — непринужденно заявила дитя. «Мы к нему пришли из другого мира. Так вы позовете его?» «Ура!» — едва слышно пробормотал страхолюдный дядька и смешно подвигал пятачком. Девчонка захихикала, у ее матери брови взлетели. «Счастье-то какое! Нашлись, пришли, перенеслись!» Наперебой загомонили слуги. «Советник Керин будет доволен, перестанет бесчинствовать!» «А ну, цыц!» — шикнула на замковых монстров Инга. Она еще помнила, какой ужас перед их обликом испытывала поначалу. И не хотела, чтобы долгожданная невеста советника Нантара испугалась. Правда, их никто не предупредил насчет ребенка, что он такой большой. Все думали, что будет младенец. Но это ничего. Вот вернется господин Керин и сам разберется, кто там его выбрал папой. А пока... «Леди Ирина», — обратилась к молодой блондинке Инга, давая понять, что знает, с кем именно сейчас говорит. «Господин Керин в отъезде, но вас очень-очень ждали. Вы себе представить не можете, как сильно. Позволите, мы проводим вас в гостевые покои». «Нам бы какую-нибудь одежду. Мы прошли сквозь зеркало и... вот». «Мок, шевелись! Господин Керин тебя по головке не погладит, если его женщины простынут, стоя раздетыми и босиком на каменном полу. Быстрее же! Одежда, обувь, комнаты и няня!» «Ох ты ж, темные боги!» — всплеснул руками распорядитель и засуетился. Темная цитадель ожила. Невзирая на глубокую ночь, шутка ли, из другого мира явилась невеста грозного советника владыки Темной Империи, та самая, которую тот ждет уже несколько месяцев с момента, как вывалился из портала в сугробы за крепостной стеной. Да не одна она пришла, а с 2 детенышами, своим, человеческим, и с кошачьим. Кстати, о кошачьих. Кот Саня взял пушистого малыша под свое покровительство. И судя по тому, как эти двое сидят на подоконнике и следят за суматохой, у них обоих все хорошо. А кошачий малыш, оказывается, называется котенок. А еще это девочка Матильда. «Ох, что ж творится-то? Что творится?» Распорядитель Моок хватался за рога. Белокурая женщина-человек, еще более светловолосая девочка-человек и уж совсем немыслимая белоснежная кошечка. И это в темной цитадели. Не иначе боги сошли с ума такое творить. Мало им было грозной владычицы Варвары, а теперь еще две такие же, со светлыми локонами и светлыми глазами. Вот ведь чудеса!